и в раннем очерке, и в более поздних одесских рассказах Бабель творит миф об Одессе, миф о ее неизбывном материнском плодородии. При этом телесное богатство одесской жизни не противопоставляется духовному, нравственному или социальному. Оно выбирает их в себя, подчиняет природному циклу и распорядку. В этом смысле характерна вот какая бабелевская фраза. «Поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс». Одесса с ее ограниченной ясностью, утверждает Бабель, может дать русской культуре именно то, чего той так недостает – яркое, собственноручно сделанное слово. Поэтому, уверен писатель, скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу. «Русские люди, — обещает он, — потянутся на юг, к морю, к солнцу, ибо чувствуют, надо освежить кровь. Становится душно. Литературный мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда, из солнечных степей, обтекаемых морем». Пророчества такого рода, как правило, не сбываются. И все же, если литературный мессия так и не пришел, пришла из Одессы, была ею рождена южно-русская писательская школа, сыгравшая весьма заметную роль в советской литературе 20-30-х годов. При всей особости его уникального дарования Бабель, конечно же, принадлежал к этой школе. Он не был ее вожаком, как Эдуард Багрицкий, но его художественный и человеческий авторитет очень многое определил в творчестве этой группы талантливых одесситов – Олеши, Катаева, Ильфа, Петрова, Славина, Гехта, наконец, самого Багрицкого. Бабель первым среди них провозгласил и осуществил отказ от излишней сознательности, рассудочности в литературе, отверг повышенную идеологичность, учительность, как свойственную русской реалистической прозе рубежа 19-20 веков. Еще меньше Бабеля и всю «школу» в кавычках привлекали мистические туманы символизма. Одесский климат располагал к здравому смыслу, трезвому юмору, спасительной самоиронии. И даже в кровавом месиве войны, так впечатляюще представленном в новеллах «Конармии», на стороне автора остаются те самые легкость и ясность, что подарены ему атмосферой родного города. Однако, рядом с увлеченной разработкой образа прекрасной и плодородной Одессы, ее патетического мифа, у Бабеля уже и на самых первых этапах его литературной биографии возникает ощущение нисходящей волны в судьбе города. В очерке 16-го года мелькает фраза о том, что город переживает времена увядания. И хотя автор еще в 18-м году полон надежды, что скоро наступит время, наши склады наполнятся апельсинами, кокосами, перцами, малагой, в наших амбарах поднимется зеленоватая пыль от ссыпаемого зерна, листки об Одессе, тревога его постепенно растет. Он словно пытается заглушить эту тревогу, заговорить ее. Кавычки открываются. «Одесса стоит крепко, и ее изумительная способность к ассимиляции не потеряна. К нам приезжает расчетливый, оглядывающийся, себелюбивый польский еврей, и мы делаем его жестикулирующим, толкающимся, быстро потухающим. Мы еще перемалываем их», закрыть кавычки. Но уже в начале 24-го года он пишет другу в Москву: «Одесса мертвее, чем мертвый Ленин. Здесь ужасно». Тема угасания и смерти применительно к судьбе родного города все отчетливее обозначается и в бабелевской билетристике. Она различима даже в ярко-карнавальных одесских рассказах. Усугубляется в драме «Закат», где мотив распада, оцепенения, опустошения выходят на первый план. А к 30-м годам эта тема встает у Бабеля почти навязчивой и звучит при каждом обращении к одесским сюжетам. Новеллы «Конец богадельни», «Карл Янкель», «Фроем Грач» пронизаны острой болью и горькой печалью, о гибели старой Одессы.